Глава 38. Слепец. После тяжелого разговора с господином Бревсом Армана немного отпустила. Пусть он был слеп, жалок и убог, но его хотя бы больше не держали в плену. Время, которое он и его команда прожили на Огненном острове, было одним из самых кошмарных в его жизни. Во-первых, они были рабами. Их били, иногда морили голодом в наказание за непослушание, издевались, кидали в них грязью и камнями. А во-вторых, не было совершенно никакой надежды. Вазелевс явно не пришлет им на помощь войска, да и не пустят больше в эти воды никого. Весь остаток жизни слепым рабом. Как он не сошел с ума, не наложил на себя руки, Арман не знал. Хотя, признаться, он был очень близок к последней черте. И вдруг все поменялось. Они свободны, они плывут домой к своим семьям. Сердце Севера, такой же уставший и измученный, как его команда, скрипит снастями, явно стонет, но идет. И вот уже Арман слышит, как где-то вдалеке отзывается ему рындой другой корабль, тот, на котором приплыла его жена, за ним. Наверное, если бы Ивы не было рядом, ему бы полегчало. Кто угодно, но только не она. Невыносимо стыдно предстать перед ней вот таким, уродливым и неполноценным. Он и раньше не был красавцем, а теперь и подавно должен был вызвать у женщины только брезгливость. И это даже не жалость к самому себе, нет. Себя ему не жалко. Он совершил множество ошибок, он за них расплатился. И, кажется, именно слепота спасла его от страшной участи быть сожженным заживо. Он знал, что у нескольких его людей дикари вырвали сердце и печень, а потом сварили их в котлах и съели. К счастью, подобное действие было скорее ритуалом, нежели продиктовано голодом. Съедали только тех, чьи качества дикари хотели забрать себе. Его, кстати, в племени считали колдуном и силачом, и не раз вздыхали, что дух его мог бы вселиться в кого-то из воинов, вот только и слепота шла в придачу. Арман усмехнулся, прислушиваясь. Его бросили здесь, в деревне Уохо, пока силами теперь уже двух экипажей приводили в порядок сердце Севера. Он был не нужен там на корабле, и это хорошо, у него было время подумать. Особенно хорошо, что рядом не было ее. Только он и темнота. Темнота, которая скрыла от него мир, полный чувственных красок. Что ж, он всегда был слепцом. Разница лишь в том, что теперь мог им называться по праву. Ничего, зато обострились другие чувства. Он слышал, как кот, как собака чувствовал запахи. Осязал все вокруг с такой остротой, будто с него сняли кожу. Будто из воздуха возникли руки. Не услышал, не смог. Как она это делает? Он не слышал троих. Макеши, девицу Шиноби и Эветту. Значит, она и правда совсем другая. Не такая, какой он ее знал. «Я пришла, чтобы помыть тебя и переодеть», — усмехнулся. «Калеку помоют». «Что опять случилось, Арман? Мы же все обсудили. Мы вместе, мы семья, мы одно целое. Позволь поухаживать за тобой». Спорить с ней было бессмысленно. «Да, обсудили, решили. И вымыться, конечно, стоило». Молча кивнул головой, ожидая воды, губок, тазиков, обтираний и тряпочек. «Пойдем, я знаю отличное место для этого». «Я не могу. Я...» Поцелуй вдруг накрыл мутные и припухшие глазницы. Тонкая и чувственная дорожка устремила томившую боль. «Просто поверь мне. Руку давай и пойдем. Я теперь твои глаза, помнишь? Я очень хочу быть твоей неотъемлемой частью». Легкий ветерок рядом сообщил ему, встала и ждет. Прикосновение пальцев к плечу, как приглашение. Поймал ее руку, поднялся, беспомощно озираясь и снова прислушиваясь. Тепло руки на груди, быстрое касание шеи губами. Тихий шепот. «Идем». Шли они медленно и очень чувственно. Подсказывала, обнимала, награждала за смелость легкими поцелуями и прикосновениями. Порхала вокруг, словно его личный ангел-хранитель. Да, в последнее время он часто себе представлял эту дикую сцену. Арман Валарье, слепец и убогий калека, тычками шагает, цепляясь за стены. А рядом жена, кусая губы от жалости, смотрит на муки несчастного. Но и в это сейчас все изменило, творило почти невозможное. Он вдруг ощутил себя центром вселенной. шаг за шагом ее открывал, не был слабым и не был отверженным. «Мы пришли. Это маленький водопад. Слышишь шум воды? Рядом озеро неглубокое и очень теплое. Раздевайся». «Вот как. Не давай, дорогой, я тебя бедного тут раздену». Скинул грязные вещи, остро пропахшие тяжелой дорогой. Прислушался. На шаг впереди плеск воды. Совсем недалеко шум водопада. Действительно, судя по звуку, совсем небольшого. Сделал неуверенный шаг вперед. Вдруг ощутил в спину сильный толчок и полетел прямо в воду. Петля ужаса захлестнула, сдавливая горло и сердце. «Это все? Быстрый способ избавиться от мужа?» «Арман, ты идиот! Выныривай уже, горе-моряк!» «Для того, чтобы овдоветь, эта женщина могла просто остаться дома!» Рывок вверх, и вот уже он обнаружил опору под ногами, глоток воздуха и женское тело, захватившее в плен. Горячие губы впились в рот, забирая остатки разума и дыхания. Ноги и руки обвили, как цепи. Он нырнул опять, обнимая, лаская, наказывая за шалость, ощущая ладонями струи воды на спине своей личной русалки. Прижалась лишь только плотнее, вжимаясь пламенем женственности прямо в пах. Он снова рванул их наверх, разомкнулись и выдохнули, как дельфины, отплевывая струи воды. Больше не сомневаясь и ничего не боясь, он вынес добычу свою на траву у воды. Положил и лег рядом. «Помыло!» Тихий смешок, и она прильнула к его боку спиной. Он прекрасно помнил ее тело на ощупь и представлял за все время разлуки много раз. И замечал, что грудь стала больше, едва помещаясь теперь в его крепкой ладони, и изгибы бедер лишь круче. «Ар, а ты меня представляешь?» Голос такой вкрадчивый, томный. «Еще помнишь?» Будто мысли читала. Хотя пальчики, пробежавшие по напряженному, как боевой лук, стволу, говорили, просто видит его недвусмысленную реакцию. «Да, я безумно хотел бы увидеть тебя. Хоть еще раз. Это мучительно, когда весь мир вдруг украли. И тебя. Я же тут. Ты ведь чувствуешь меня? Я тоже хочу. Нет, ты хочешь, я тоже ослепну сейчас. И мы будем на равных. Кожа к коже, огонь к огню. Я пойму тебя тогда». Он рассмеялся, потом вдруг внезапно нахмурился. А она подскочила, исчезла, ускользнула и уже через минуту схватила его руки, прижала быстро к вискам, позволяя ощутить повязку на своем лице. «Видишь, я завязала глаза. И теперь мы на равных. Есть такой танец в Нихоне, бурандо. Когда мастера меча надевают маски без прорезей и сражаются в тишине, лишь ощущая друг друга, слушая дыхание и шелест одежды. Готов ли ты к поединку, муж?» «Готов ли он? Снова ей проиграть? Ну уж нет». Он сел и раздвинул колени, развел руки широко, пытаясь поймать свою бабочку. Иве было странно и страшно. Да, мир вокруг угас, потерялся, исчез, только мужское дыхание, возбужденная, громкая, и пальцы. Он поймал ее, медленно усадив между ног. Все ощущения обострились. Как хорошо она вдруг поняла его. Беззащитно, беспомощно и так чувственно. Поцелуй в основании шеи ощутила как удар, обжигающий, запустивший мурашки по коже, вырвавший стон. «Чувствуешь?» Поймал пальцами ее руку, поцеловал в центр ладони, забросил себе за плечо, расправляя ее грудь, разворачивая и в эту, как сверток из листьев. Вторая рука закинута, и вот она уже распята у него на груди, руки у него на шее, спина выгнута, грудь вперед, а его ладони тяжело опустились на ее колени, сгибая, разводя их бесстыдно широко. Ива представила себе эту сцену. На берегу тихого лесного озера сидит мужчина, а между ног у него — вот такая она, раскрытая до предела, до откровения, возбужденная, беспомощно слепая. Словно в ответ над ухом раздался его громкий вздох. «Не у Иветты одной воображение». Подтверждение тому каменной твердью упирается ей в поясницу. Потерлась спиною, мурлыкнув протяжно, ощутила на коже капельку влаги и стон в шею. «Протяжный, мужской, ты моя пытка». Руки накрыли ей грудь, и она тут же выгнулась, подалась вперед, представляя, как наполняет его ладони собой. Она скучала по его рукам. И по его неторопливости тоже. Он, как и раньше, никуда не спешил, прислушивался, трогая, гладя, лаская, вызывая прикосновениями стоны и вздохи, сам лишь плотнее прижимался. И мучил. Вот и кто тут чья пытка? Рука соскользнула в давно уже жаждавшую его женскую плоть, горячую и влажную, и все же дрогнула. Пальцы гладили, перебирали задумчиво складочки, ласкали вход. Ива кусала губы, не смея кричать. В любой момент здесь могут появиться люди. Когда она вела сюда Армана, планировала только купание, а он жарко прошептал ей в ухо. «Ты просто не знаешь, сколько раз я представлял твой цветок. Сколько раз я хотел погрузить в него пальцы. Вот так». Знакомая твердость проникла, влажно и порочно двигаясь в ней. «Сколько раз я мечтал сделать вот это». Вторая рука, оторвавшись от груди, осторожно спустилась, нежно притронувшись к чувственной точке. Да, он был в этом мастером. Довести ее до блаженства одними пальцами и удерживать на краю. Эти игры он любил и раньше. Сознание отступало, кровь приливала к лицу, Ива стонала и всхлипывала, извиваясь в мучающих ее руках. «А потом, я бы испил тебя, как лучший в мире напиток». Руки внезапно исчезли, заставив ее громко взвыть. «Куда?» Толчок, и она падает коленями и локтями в шелковую зелень травы. Нежное, но настойчивое прикосновение, и все ее естество открыто, как книга. Горячий язык, снова его руки, поцелуи. Он действительно пил ее как амброзию. Твердые пальцы внутри, снова стремительно завязывающийся узел желаний. Она билась, как подстреленная птица, кричала. И вдруг у самого уха услышала тихо: «И взять. Взять свою женщину, свою жену, по праву мужчины и мужа. Вот так». Ее словно огромной волной накрыло. Он вошел в нее медленно, продолжая ласкать. Но шторм было уже не удержать. От одного только проникновения ее сорвало, бросило на траву, растоптало, разорвало на ощущения и чувства. Она и вслепую ощущала теперь его каждую клеточку. Глаза были не нужны. Удар, тянущийся, будто бриз. Она только прижалась плотнее. Удар. Арман одним движением сильной руки сорвал с ее глаз повязку. Еще удар, и он вошел, заставив ее скулить. Развернул и посадил на себя, будто всадницу. «Смотри на меня. Я хочу, чтобы ты видела. Видела, кто я теперь». Он замер под ней, словно давая ей шанс сбежать. Ива медленно наклонилась, целуя его глаза. Легла грудью на грудь, принимая его, надеваясь, натягиваясь на горячую плоть, такая нетерпеливая и порочно влажная. Прошептала: «Любовь моя, ты самый сильный и красивый мужчина этого мира. Хочу тебя в себе глубоко». Он подался ей навстречу, потом крепко обнял, а она еще крепче прижалась. Толчки, стоны и всхлипы. Лежа на его груди, целуя его, обнимая, она принимала Армана всего. Казалось, хотела впитать, как песок пляжа впитывает волны. Не отпустит и никому не отдаст. Погрузит в себя, будто морскую пучину. Быстрее, быстрее, быстрее! Звериный рык, напряжение, стон, вспышка и крик. Женский крик, что вещает огромной вселенной. Его женщина счастлива. Она к звездам взлетела в объятиях своего мужчины, дарящего жизнь свою снова и снова, одной только ей. Кажется, она потеряла сознание или просто уснула в его руках, очнулась от трепетных поцелуев на лбу. «Ты жива? Кажется, мы оба умерли и парим в небесах».